«А ты знаешь, как называются люди, которые делают за тебя такую работу?» — спросила Шарлотта. «Нет, а как?» Недоверчиво, словно ожидая подвоха, сказал Джорджа. «Кураторы». «Нет!» — воскликнул Джорджа. «Это совсем другое дело!» «Я же тебе говорю, со всей этой фигней я покончил». И он принялся объяснять Шарлотте, чем ее помощь отличалась бы от... Краем глаза она заметила, как в кафетерий входят Люси Пейдж и Глория. «Отлично! Какому бы сектору они ни направились, обязательно пройдут совсем близко от их с Джорджо столика. Да, позиция очень выгодная. Сначала они увидят Джорджо, который сидит к ним почти лицом. Потом их, конечно, одолеет любопытство. Им до смерти захочется узнать, что это с ним за девушка». Шарлотта почти перестала прислушиваться к тому, что говорит Джорджо, а следила за ходом его мысли лишь приблизительно. Как только она заметила, что его губы перестали двигаться, то вздернула подбородок и, изобразив на лице невероятно оживленную и кокетливую улыбку, сказала: «Ой, Джорджо, но с чего ты взял, что я?» Тут она опустила голову, приложила кончики пальцев к груди, широко раскрыла глаза и взглянула на Джорджа чуть искоса, снизу вверх. «Достаточно хорошо знаю французский, чтобы быть куратором». «Так вот об этом-то я тебе и толкую», — проговорил Джорджа тоже чрезвычайно оживленно. «Ты ведь для меня гораздо больше, чем любой куратор. Ты для меня девушка, которая... ну, которая перевернула всю мою жизнь». «Никто, кроме тебя, не решался сказать мне всю правду в глаза. Я-то думал, что я крутой. Оказывается, я все время был полным му... в общем, дурака валял. А ты оказалась единственной. Ты меня просто вдохновила». Он наклонился над столиком и посмотрел на нее так многозначительно. Она не успела понять, что происходит, как ее рука оказалась в его лапищах. Инстинктивно Шарлотта бросила взгляд вправо-влево, стараясь не поднимать головы. Люси Пейдж, Такер и Глория, ставшие в очередь у прилавка с итальянской кухни, оглянулись и уставились на нее. Шарлотта снова сфокусировала взгляд на Джорджо, непринужденно и весело рассмеялась и игриво отняла свою руку. «Вот так-то! Пусть эти две ведьмы полюбуются!» «А что смешного-то?» — поинтересовался Джорджо. «Ничего», — ответила Шарлотта. «Просто я представила себе, как вытягиваются у людей лица, когда до них начинает доходить, что ты решил всерьез взяться за учебу и стать настоящим студентом». Джорджо тоже улыбнулся, а затем посерьезнел и посмотрел на нее проникновенным взглядом, желая вложить в него просто всю свою душу. «Шарлотта, я думаю, ты понимаешь». «Надеюсь, что понимаешь. В общем, ты для меня не можешь быть просто куратором». «Шарлотта. Интересно». За все время разговора он впервые назвал ее по имени. И этот взгляд задушевный, по-другому и не скажешь. В ответ Шарлотта сочувственно и понимающе улыбнулась. Естественно, эта улыбка, она об этом позаботилась, разительно отличалась от традиционного мимического средства выражения радости, веселья, нежности и уж тем более влюбленности. Одновременно она опять бросила короткий взгляд в сторону итальянского сектора, чтобы удостовериться. «Да, вон они, все еще стоят в очереди». Лишь продвинулись на несколько футов вдоль прилавка. Она не стала задерживать на них взгляд, чтобы рассмотреть их лица, потому что Джорджо тем временем приступил к очередной тираде, еще более проникновенно заглядывая ей в глаза. «Тут вот, тут речь не только об учебе, Шарлотта». «Опять Шарлотта? Неплохо, неплохо. Я не знаю, понимаешь ты или нет, но ты показалась мне, ну, типа, ну, как бы, ну, ты понимаешь? В общем, когда я тебя встретил, то понял, что можно жить по-другому». Джорджо еще ближе наклонился к ней своим гигантским телом, словно стараясь вложить в язык движений все то, что не удавалось выразить в сбивчивых словах. Время от времени он энергично встряхивал головой, будто желая таким образом придать дополнительный импульс своей мозговой деятельности, а руки баскетболиста тем временем совершали над столом такие движения, словно он месил невидимую глину или какую-то другую пластичную массу. Как бы, понимаешь, можно по-другому обо всем думать. Я вспомнил, что учусь в Дьюпонте и всякое такое, и что на свете есть еще другие вещи, кроме оранжевого меча, и что есть еще люди вокруг и отношения. Да, отношения, какими они должны быть. В общем, не умею я красиво говорить. Но ты же понимаешь, что я хочу сказать?